Там мы осмотрелись и составили план охоты. Решено было расставить 2-3 сети в высокой траве, ярдах в 500 от кромки деревьев. И делать это следовало без промедления, пока не рассвело. Не то белки нас заметят. Расставлять сети в высокой по пояс траве, когда она насквозь пропитана росой, не слишком приятное занятие, и мы были счастливы, когда закрепили, наконец, последнюю. Потом осторожно подобрались к лесу и заползли в высокий кустарник, подальше от посторонних взоров. Здесь мы уселись на корточки, стараясь не стучать зубами от холода. Нельзя было ни курить, ни разговаривать, ни хотя бы пошевелиться, и мы молча смотрели, как бледнеет небо на востоке. Ночная темнота словно по каплям вытекала из него. Постепенно небо стало бледно-серым, с каким-то жемчужным отливом, потом порозовело, и вдруг взошло солнце. Небо налилось ослепительной лазурью, яркой, точно перо зимородка. В этом чистом и нежном свете стали видны горы вокруг, окутанные низко стелющимся туманом. Солнце поднималось все выше, и туман заколыхался, начал сползать по откосам гор, стекая в долины. Всего лишь миг назад равнины перед нами спали мирным сном под покровом тумана, и вот горы точно пробуждаются ото сна, зевают и потягиваются под белым своим покрывалом, там сбрасывают его, здесь укутываются плотнее, и, наконец, сонные, росистые поднимаются из глубин своей белой постели. Позднее я много раз смотрел, как просыпаются горы, и никогда не мог наглядеться досыта. Если вспомнить, что одно и то же происходит каждое утро с тех незапамятных времен, когда древние горы эти возникли на земле, только диву даешься, каким новым и свежим кажется всякий раз это зрелище. Оно никогда не бывает скучным, обыденным. В нем всегда новизна. Иногда туман, поднимаясь, свивается причудливыми клубами, и возникают сказочные звери, чудовищные ящеры, фениксы, крылатые драконы, молочно-белые единороги. А порой пряди тумана вытягиваются и колеблются, точно странные ползучие стебли водорослей встают, как деревья или огромные взъерошенные кусты, сплошь в белых цветах. Порой подует ветерок и придаст туману уж совсем поразительные формы, вычертит строгие сложные геометрические фигуры. И все время он скользит, перемещается, а под ним дразняще мелькают горы, поблескивают богатой гаммой мягких красок, таких нежных, воздушных и неуловимых, что описать их просто не хватает слов». Да, — подумал я, сидя на корточках под кустом и глядя сквозь ветви, как пробуждаются горы, стоило так устать, продрогнуть и проголодаться, стоило промокнуть до нитки от росы и маяться, потому что до судорог свело руки и ноги ради того, чтобы все это увидеть. И тут мои мысли прервало громкое, воинственное «чак-чак». Оно раздавалось в ветвях деревьев над нами. Один из охотников схватил меня за руку, глаза у него блестели. Он осторожно наклонился и прошептал мне в самое ухо: «Маса, здесь тот самый добыча, какой Маса хочет. Мы сидеть тихо-тихо, и он через мало время сойти вниз на землю».